Чернов остался у них до утра. Ночевать лег на тахте в гостиной. Нина прикорнула рядом с Тёмкой, но уснуть не могла очень долго. Все прислушивалось то к едва слышному дыханию сына, то к шорохам за окном. Уснуть получилось лишь под утро. Кажется, только глаза закрыла, как кто-то тронул ее за плечо. Еще не до конца проснувшись, Нина вскинулась, нашарила рядом Тёмку и только потом открыла глаза. Над ней склонилась шипячиха. Как долго она вот так стояла? «Вставай!» — велела старуха. «Дверь за мной запри!» «А вы куда?» «Домой. Рассвет уже, а у меня дома дел полно». Она говорила так, словно минувшей ночью ровным счетом ничего не случилось, словно бы Нине все померещилось. А вдруг померещилось? Надежда истаяла, стоило лишь увидеть на подоконнике пустую склянку. Не померещилось. Нина сползла с кровати, пошатываясь, вышла вслед за шипячихой, сказала, глядя в ее прямую спину. «Может быть, кофе?» «Давай». Шипячиха не обернулась. Проходя мимо гостиной, старуха бросила быстрый взгляд на скрючившегося на тахте Чернова. Тахту стоило бы разложить, но он не стал. Даже от постельного белья отказался. Оказавшись на заполненной тусклым рассветным светом кухне, Нина окончательно пришла в себя. Включила газ, достала из шкафчика жестянку с кофе. А шипячиха разглядывала блюдце. Надо было вчера помыть, да сил не хватило. Точно так же, как у Чернова, не хватило сил разложить диван. «Значит, просыпается она?» — сказала шипячиха, то ли удовлетворенно, то ли раздосадованно, и кончиком ногтя поскребла засохший кофейный рисунок. «Кто? Сущ?» «Сила! В матери твоей она спала так крепко, что силично и будить не стала. А в тебе и в мальчонке твоем вот просыпается». «Какая сила? Она уже понимала, какая. Вот только как в такое поверить, когда 21 век на дворе?» «А какая дадина, такая и просыпается». Шипячиха отставила блюдце в сторону, с усталым вздохом присела к столу. Нина глянула на ее осунувшееся, посеревшее от усталости лицо и поняла, что, в отличие от них с Черновым, шипячиха только делала вид, будто спала. А на самом деле она сторожила дом, как старая цепная собака, которая уже почти потеряла резвость и силу, но еще сохранила острый слух. «Вы нас загипнотизировали», — сказала Нина и поставила турку с кофе на огонь. Она не спрашивала. Она была почти уверена. «А как вас по-другому убедить?» — шипячиха пожала плечами. «Этот вон!» — она кивнула в сторону гостиной. «Мальца твоего собирался в больницу везти, а в больнице бы его не спасли». Теперь Нина и сама понимала, что не спасли бы. Откуда взялось это понимание, она не знала. Но незнание ровным счетом ничего не меняло. «И раньше вы меня тоже гипнотизировали». «Гипнотизировала. Мне нужно было понять, что у тебя на уме, от чего ты бежишь и на что готова». Шипячиха устало прикрыла глаза. «Поняли?» «Поняла. Оттого и позволила тут остаться». Глаз она так и не открыла, а Нину вдруг отпустила. Шипячиха ее не предаст. Может, не станет больше помогать, но не предаст. А это дорогого стоит. «Я многого не помню из своего детства». Ей нужно узнать правду. Понять, кто она такая и почему мама ни словом не обмолвилась о темной воде. «Это тоже из-за вас?» «Из-за меня». Все так же, не открывая глаз, старуха кивнула. «Почему?» «Потому что не нужны малому дитю такие воспоминания, как у тебя». «Я уже не дитё. Мне нужны эти воспоминания». Старуха покачала головой. «Верните мне память. Я знаю, вы можете». «Могу, но не стану. Ты еще не готова». не готова к чему? К тому, какой, окажется, это правда. Придет время, сама все вспомнишь. А вот теперь она подняла тяжелые морщинистые веки. Во взгляде ее была тоска. Я хочу сейчас. Сейчас рано. Не выдержишь. Я заслоночку у тебя в голове малость приподняла. Потихонечку все будет просачиваться. Да ты уже начала кое-что вспоминать. Я за Тему боюсь. Нина сняла кофе с огня, разлила по чашкам. Как я его смогу защитить, если я ничего не понимаю? Придет время, и поймешь, и защитишь. Темная вода, она не только отнимает. Таким, как ты, она иногда делает подарки. В венах твоих она течет, девочка. В твоих и твоего ребенка. Он тоже сильный, а после этой ночи еще сильнее станет. И ты. Расскажите про Сущ, потребовала Нина, усаживаясь напротив старухи. Почему она охотится на Темку? Или не она, а он? Он, шипячиха кивнула. Зверь красноглазый. И он не охотится. По крайней мере, не на твоего сына. Но он опасен. Прежде чем ответить, шипячиха очень долго молчала, а потом сказала: «Я думала, что уже не опасный, что уснул тогда вместе с остальными, а теперь вот не уверена. Но ты его не бойся, ни тебя, ни малого твоего он больше не тронет». «А Чернова?» — это она просто так спросила, на всякий случай. «И его не тронет, пока...» Старуха снова замолчала. «Пока что?» — спросила Нина. «Ничего». Кофе был обжигающе горячий, но шипячиха выпила его большими глотками, как воду. Встала из-за стола. «Пора мне». Она подошла к входной двери, указала скрюченным пальцем на засов. Чем-то острым, может быть, гвоздем, на засове были выцарапаны символы, очень похожие на те, что Нина видела на деревянных бусах. «Теперь в этот дом без твоего приглашения никто не войдет. Ни живой, ни мертвый. Нина улыбалась, хотя ее до самых костей пробрал озноб. «Про живых не скажу, а мертвяки точно не сунутся, пока сама не позовешь. Приглушенный туманом утренний свет сделался совсем тусклым, словно бы кто-то поставил его на минимум или заслонил своим огромным, косматым, пахнущим псиной телом. И когда все это закончится? Вот она и задала самый главный вопрос. «Через неделю. Я надеюсь». Шипячиха посмотрела на нее с жалостью. Наверное, понимала, что не такого ответа ждала от нее Нина. «Ты, главное, не бойся. Страх для такой, как ты, — это последнее дело». Она положила ладонь на засов, помедлила мгновение, а потом решительно отодвинула в сторону, шагнула в клубящийся за порогом туман и тут же в нем растворилась. А Нина так и осталась стоять на пороге. Страх — последнее дело. Значит, она попробует не бояться. Туман снаружи оказался не таким густым и плотным, каким виделся из дома. В его прорехах Нина могла разглядеть и джип Чернова, и прибрежные кусты, и высокую сутулую фигуру. Сердце замерло, а потом пустилось вскачь. Сердце еще не знало, что Нина решила не бояться. Человек стоял под старой вербой. В тумане лицо его казалось размытым серым пятном, и Нине вдруг подумалось, что, быть может, это не человек вовсе, а вставший на задние лапы огнеглазый зверь. Сущ умел ходить на задних лапах и притворяться человеком. Нина знала или помнила. Существо вскинуло руку. Помахало. Жест был вполне человеческий, но движения — рваные, дёрганные, словно рука эта держалась на железных шарнирах или была многосуставной, чтобы в любой момент трансформироваться в когтистую лапу. Нина попятилась от перил. Существо попятилось к воде. Мертвяк не войдет, а живого она и сама не впустит. Надо было спросить у шипичихи, сущ, живой или мертвый? Существо, сущ. Случайное совпадение? Пока она рассуждала над этим своим открытием, туман лег ей на плечи тяжелыми и горячими ладонями. От истеричного визга Нина удержалась лишь в самый последний момент. Зашипела по-кошачьи и забилась в этих чужих, сотканных из тумана руках. «Это я! Успокойся!» — сказал туман голосом Чернова. «Это всего лишь я! Это всего лишь он!» Какое счастье! Такое счастье, что не удержаться на ногах. Она бы села прямо на влажные от росы доски террасы, если бы Чернов позволил. Но он не позволил. Подтолкнул к забытому на террасе стулу. «Где бабка?» — спросил скучным голосом, словно бы прошлой ночью в их жизни ровным счетом ничего не изменилось. А может, в его жизни как раз и не изменилось? Ушла. Пол террасы все еще раскачивался, как палуба корабля, и Нина на всякий случай вцепилась в подлокотники стула. Сказала, что у нее дела. «А ты?» Чернов зябко кутался в махровый халат и в тумане был похож на полярного медведя. «А я не ушла». «Я не про то». Он поскреб бороду, осмотрел окрестности. Нина тоже осмотрела. Никого. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально». Чувствовала она себя хреново, но это ее личные проблемы. «Это хорошо». Чернов помолчал, а потом вздохнул и побрел в туман. «Ты куда?» — спросила Нина. Она бы пошла следом, если бы не боялась оставить Тёмку одного в доме. «Оценивать ущерб от чупакабры», — донеслось из тумана, а следом пискнул брелок сигнализации. «И за пирогом, если эта тварь его ночью не сожрала». Ущерб он оценивал минут пять. Туман уже начал отползать к озеру. «Не сожрала». На террасу он вернулся с бумажным пакетом, в который Ксюша вчера упаковала Нинины припасы. Но краску поцарапала. Зараза. Он говорил зло, но злым не выглядел. Скорее, озадаченным. Наверное, где-то в глубине души Чернов надеялся, что царапин на джипе не окажется, что чупакабра им просто померещилась. Не померещилась. Кофе пили на террасе. Чернов специально поставил стол так, чтобы Нина могла видеть окно спальни. Сам же он развернулся к озеру. Лицо его, по самые глаза, заросшие черной бородой, выражало крайнюю степень задумчивости. А Нина трусливо думала, что если Чернову вдруг вздумается выставить ей счет за причиненный джипу ущерб, ей нечем будет расплачиваться. Но, наверное, Чернов не считал ее виновницей ущерба, потому что так ничего и не сказал. Когда кофе был выпит, а Ксюшины пироги съедены, в основном одним Черновым, в рассветной тишине послышался тихий рокот мотора, и к дому подкатил уже знакомый УАЗик. Яков не спешил выходить из салона. Сидел, крепко сжимая руками баранку. Несмотря на раннее утро, он нацепил авиаторы, поэтому разглядеть выражение его глаз не было возможности. Первым неладное заподозрил Чернов. Он со вздохом встал, оправил свой лохматый халат и побрел к УАЗику. «Если гора не идет к Магомету...» «Доброе утро!» — услышала Нина его бодрый голос. «Мимо проезжал или целенаправленно, в гости?» «Мимо, целенаправленно, в гости». А вот голос Якова звучал как-то странно. У Нины перехватило дыхание. «Вадим, ты бы сходил со мной, а?» «Куда?» Чернов переминался с ноги на ногу, ерошил и без того растрёпанные волосы. «Да тут недалеко». Яков словно вспомнил о существовании Нины, приветственно вскинул вверх руку, но из-за руля так и не вышел. «Утречка», — сказал с какой-то фальшивой бодростью. «Доброе». Нина бросила быстрый взгляд на окно спальни, сбежала с террасы. «Яков, что-то случилось?» — спросила шепотом. Подумалась вдруг про Шипичиху, что она не дошла до своего дома в Загоринах, что Сущ подкараулил ее в тумане. «Ты это... Ты возвращайся в дом, Нина. Не надо тебе». «Яков, не юли!» Чернов начинал злиться и теперь был похож на рассерженного полярного медведя. «Говори, куда нужно идти?» «Туда». Яков неопределенно махнул рукой в сторону берега. «Метров 300 отсюда.